Патриарх Алексей II, патриарх Московский и всея Руси. Годы жизни 1929-2008. С оттепелью пожаловал дождь. На мостовую упали первые капли. Прохожие пугливо прибавили шаг, и только улыбающийся мальчик со школьным ранцем за плечами, кажется, совсем не замечал непогоды. Хорошему настроению способствовали успехи в школе, а главное, что сегодня с утренней почтой пришло долгожданное письмо из Валаамского монастыря от отца Иувиана. «Дорогой, о Господи, милый Алешенька! Сердечно благодарю тебя, дорогой мой, за приветствие с праздником Рождества Христова и с Новым годом, а также за твои добрые пожелания». Всплыли в памяти первые строки, и мальчик улыбнулся еще шире. Вечером за ужином вместе с отцом и матерью они вспомнили летнюю поездку на Валаам. На девятилетнего Алешу посещение Святого острова произвело неизгладимое впечатление. Архитектура Валаама сочеталась с удивительной северной природой. Верхний храм Спаса Преображенского собора после реставрации сиял золотыми красками, утопая в зелени сосен и елей. И, конечно, незабываемое общение с духоносными старцами. «Отец Иувиан приглашает нас приехать к ним на Пасху», сказал мальчик, вопросительно глядя на родителей. «Если Господь сподобит, непременно приедем», — одобрительно кивнул отец. «Перед моим мысленным взором проходят образы дорогих моему сердцу валаамских иноков. Общение с ними в дальнейшем укрепило мою духовную жизнь». Алексей родился 23 февраля 1929 года в Таллине. В семье потомственного дворянина и священника Михаила Александровича Ридигера. Мать Елена Иосифовна была дочерью полковника Российской императорской армии. Первая мировая война и революция в России изменила границы стран. Семья Алеши, как и множество других русских семей, оказалась отрезана от большой родины. Но Россия оставалась у них в сердце. Эмигранты бережно хранили родную веру, язык и культуру. Отец служил в православном храме, прошел путь от диакона до протоиерея и поощрял интерес сына к церковной службе с раннего детства. Алексею едва исполнилось 6 лет, как ему было доверено разливать крещенскую воду в храме. Именно тогда мальчик решил: «Стану священником». В 1940 году Эстония снова стала частью большой страны. Через год на Советский Союз напала нацистская Германия, началась Великая Отечественная война. Таллин, как и многие советские города, оказался под оккупацией. Но даже тогда, в тягостях военного времени, Алексей не терял веру. Он помогал отцу в храме, подавал свечи, читал на клиросе, носил воду, чинил иконы. Он видел, как люди идут в церковь за надеждой и утешением. В сентябре 1944 года Таллин освободили от немецко-фашистских захватчиков. Город, в котором Алексей родился и вырос, лежал в руинах, но храмы стояли. Колокола снова звонили, пусть и не так громко, как раньше. Люди возвращались к мирной жизни, восстанавливали дома, выращивали хлеб, искали родных и веру. В 1947 году 18-летним юношей Алексей поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в Ленинградской духовной академии, которую окончил в 1953 году, получив степень кандидата богословия. Весной 1950 года, еще будучи студентом, Алексей был рукоположен в священники и определен настоятелем в храме Богоявления города Ихви. Когда Алексею исполнилось 28 лет, его перевели в Тарту, но там он прослужил недолго, решив после смерти матери стать монахом. 2 года он вынашивал это намерение, и в марте 1961 года принял постриг с именем Алексий в честь святителя московского Алексия, прославленного в чине святых в XV веке. Став монахом, Алексий начал епископское служение, возглавив сначала Рижскую, а затем Таллинскую епархию, где пробыл четверть века. Сначала в сане архиепископа, а затем митрополита. В 1986 году Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским и продолжил управлять Таллинской епархией. Последнее десятилетие XX века было временем великих перемен. В этом потоке исторических событий обновленной России требовался сильный духовный лидер. 7 июня 1990 года Алексей на Поместном соборе был избран патриархом московским и всея Руси и принял имя Алексий II. Он стал для многих людей настоящим маяком веры. Ездил по всей стране, от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Севастополя. Посещал епархии, открывал воскресные школы, восстанавливал разрушенные храмы. Просвещал, проповедовал, благословлял, говорил людям: «Добро всегда может рождаться и расти лишь в свободном усилии каждого отдельного человека». При Алексии II церковь начала возрождаться. Появились новые монастыри, открывались семинарии, где готовили к службе священников. Он не вмешивался в политику, но и не прятался от мира. Патриарх считал, что церковь должна быть с народом, в больницах, школах, армии. И потому говорил с президентами и министрами так же спокойно, как когда-то с прихожанами в деревенском храме. Алексий II был прост в быту, строг в служении, понятен в речах. Его уважали даже те, кто не ходил в храм, за честность, за достоинство. Церковь при Алексее II стала национальной крепостью нравственных ценностей. Туда приходили, чтобы найти надежду, веру, любовь. Патриарх поддерживал диалог с мусульманами, иудеями, католиками не для споров, а для мира. Он был не только крупнейшим деятелем в истории Русской Православной Церкви, но и большим государственным деятелем. Владимир Путин. Последние годы жизни он провел в служении. Даже когда здоровье уже слабело, Алексей II продолжал совершать литургии, принимать архиереев, молиться за людей. 5 декабря 2008 года сердце Алексея II остановилось. В день его похорон к храму Христа Спасителя пришли десятки тысяч людей, чтобы проститься с тем, кто был не просто патриархом, а духовным отцом.